Глава 4. «Домовладелец все еще не спит? Да как такое может быть?» «Я же тебе уже говорил, чтобы ты не беспокоилась. Он сказал, что на днях принесет немного сливовой эссенции». Рюдзи, который только что поднялся от домовладельца, аккуратно расставил три пары обуви, разбросанные по всей прихожей. Домовладелец, который всегда рано ложился, оставался на ногах, чтобы рассказать Рюдзи о состоянии Яска. Хорошо, что в квартире нашлись апельсины, которые Рюдзи ему и подарил в благодарность. Как только Рюдзи привел в порядок обувь в прихожей, он тут же прошел в комнату Яска. Та улыбнулась сыну, но ее бледная кожа оставалась совсем белой, лицу и губам явно не доставало их обычного здорового розового оттенка. «Домовладелец беспокоится. Что будет с баром? Я позвоню. Нет-нет!» Тайга, по-прежнему в школьной форме, не позволила Яска встать и дотянуться до телефона. «Вы должны лежать, или у вас снова упадет давление?» Тайга надавила Яска на плечи и натянула на нее одеяло. «Я позвонил в бар. Хозяин найдет кого-нибудь». Яска посмотрела на стоящего в дверях Рюдзи и пробормотала про себя. «Плохо. В любом случае, хозяин хочет, чтобы ты сегодня как следует отдохнула. Он сказал, что позвонит тебе завтра после полудня». «Он не сказал? Я не хочу нанимать старуху». «Нет, не сказал». «Он не сказал, что Мирана уже старуха, и что он хочет найти девушку помоложе и поэнергичней?» «Он ничего такого не говорил, так что прекрати придумывать всякие глупости и спи. Разве доктор не сказал, что ты восстановишься за ночь, если будешь хорошо спать? Я приготовил обед. Поешь сколько можешь». «Етян хочет спать», – прохныкала Яска и натянула одеяло на голову. Увидев это, Рюдзи выключил свет в комнате, подождал, пока Тайга легко поднимется и тихо выйдет, и осторожно закрыл дверь. В гостиной Инка Тян, наверное, тоже почувствовавший неважную атмосферу в квартире, перевернулся вверх ногами на своем насесте, как летучая мышь. Его веки с набухшими венами закрывали глаза лишь наполовину. Затем он странным голосом спросил «Как?», но тут же притих. Под взглядом и свирепом «Тсссс» Тайги ему оставалось лишь кивнуть и заткнуться. Не потому, что он понимал человеческий язык, а просто из страха. «Мне правда жаль». «Все нормально». Тайга холодно ответила Рюдзи, усевшись у стола. Позиция справа напротив телевизора всегда была ее местом. Но сейчас она сидела, глядя на пальцы ног, похоже, чем-то подавленная. Тайга, пришедшая домой раньше, невзначай глянула в окно квартиры Такасу и увидела Яска, только что закончившую работу в кондитерской. Тайга помахала ей из окна своей спальни, но Яска с очень бледным лицом никак не отреагировала. А секунды спустя она упала в обморок. Тайга тут же побежала в квартиру Такасу только для того, чтобы понять, что она забыла запасной ключ. Как и следовало ожидать, она запаниковала так, что чуть не рехнулась. Побежала на первый этаж к домовладельцу и забарабанила в дверь изо всех сил. Хорошо, что тот оказался дома, быстро открыл дверь в квартиру Такасу и, увидев лежащую на полу Яска, тут же вызвал врача. Тайга оставалась Яска, пока не пришел врач. А домовладелец пытался связаться с Рюдзи. Глупый сын Яска тем временем метал туфлю своей одноклассницы, ввязался в спор с ней в парке и в результате довел девушку до слез. «С Ятян все будет хорошо. Правда ведь? Доктор сказал, что это просто анемия». «Будет плохо, если она не восстановится». «Она уже получше выглядит». «И я так думаю». Когда Рюдзи наконец добрался до дома, изо всех сил бежав всю дорогу, он обнаружил, что домовладелец ждет его в прихожей. Тогда лицо Яска было просто ужасным, и она не могла говорить. Странный старый тип и пожилая дама, чьи руки лежали на запястье и груди Яска, посмотрели на Рюдзи так, словно Яска сейчас будут вскрывать. На них не было белых халатов, и Рюдзи не понял, что это врачи. Если бы рядом с Яска не сидела Тайга, Рюдзи бы закричал в замешательстве. Увидев, что Рюдзи вернулся, Яска сказала: «Извини, что так повернулось». Яска, изрядно выпившая, спала всего 3 часа перед тем, как пойти на работу в кондитерскую с похмелья, ничего не поела из-за отсутствия аппетита и в результате заработала анемию. Одной из причин было, естественно, низкое кровяное давление. Но, к счастью, состояние Яска было не слишком серьезным. Если она будет нормально есть, спать и пить поменьше спиртного, то беспокоиться не о чем. Врач сказал это и ушел. Слушая врачей, Рюдзи почувствовал этот запах. Запах какой-то еды коричневого цвета, нарезанной мелкими кусочками, чтобы пожилым людям было легче его проглотить, смешавшийся с запахом дезинфицирующего средства. Это создавало Рюдзи определенный дискомфорт. Когда Рюдзи был младше, еще до того, как они приехали в этот город, был длительный период времени, когда Яска регулярно ходила к врачу. Даже сейчас Рюдзи не знал, чем же она тогда болела. Он был еще мал, и в воспоминаниях у него остался лишь этот запах, врывающийся в нос, как только открывалась автоматическая дверь. Узор на потолке в детской комнате больницы, да рисунок матери Несушки и её цыплят на стене. Рюдзи вспомнил, что он чувствовал, когда окунался в этот запах, сидя в детской комнате. Книжки с картинками были уже выучены наизусть. Свет на потолке мерцал и темнел к сторонам. В углах пыли волосы. Рядом с туалетом ведро, неизвестно для чего используемое. Клеймо на этом ведре. Тихие одинокие ступеньки лестницы. Металлическая дверь с пугающим значком на ней. Я ненавидел скучать. Ненавидел быть вместе с незнакомыми взрослыми и детьми. Ненавидел, когда другие заговаривали со мной. Мое сердце яростно билось, горло горело, я чуть не плакал. Должно быть, я был очень неуверенным в себе. Тогда Рюдзи был неуверенным в себе, напуганным и застенчивым ребенком. Даже сейчас это чувство беспомощности по-прежнему оставалось неизменным. Обед. Что у нас с обедом? Дома ничего нет. Пойду куплю чего-нибудь, пока Яска не проснулась. Она должна что-нибудь съесть. Тогда я останусь и присмотрю за Ятян. Все нормально. Ты тоже устала, так что возвращайся домой. Я потом принесу тебе обед. Яска упоминала, что у нее не лады с желудком. Так что может сделать овсянку или суп? Суп Харуса тоже хорошо звучит. Надо еще купить бутылку Покари. Любимый пудинг Яска, мороженое, миндальный тофу и журнал, чтобы ей было завтра что почитать. Наверное, так. Хотя Рюдзи знал, что нужно Яска, он не мог сделать то, что должен был сделать. Хотя Рюдзи вырос, стал умнее, но все произошло именно из-за него. Если бы Яска не пошла работать днем, этого бы не случилось. Если бы она не намеревалась отправить Рюдзи учиться дальше, этого бы не случилось. Если бы он не сказал тогда те слова, этого бы не случилось. «Я в порядке. Ятян важнее». «Я тоже очень беспокоюсь. Рюдзи?» Рюдзи схватился за голову, на секунду забыв, что он должен сделать. Мозг опустел. «Бумажник. Верно, бумажник». Рюдзи взял бумажник. «Я иду покупать. Покупать еду». Он медленно пошел. «Эй, что с тобой? Эй!» Включив свет в гостиной, Рюдзи подошел к двери и прислушался к ровному дыханию Яска по другую сторону. «Эй, Рюдзи!» «Я недолго». Рюдзи вышел из прихожей и спустился по лестнице в тапочках. Он только теперь понял, что вокруг темно. Наступил вечер. Уличные фонари давали круги света на асфальте, в которых блестели маленькие кусочки стекла. Мимо Рюдзи прошла женщина с собакой, выдыхая белые облачка. Офисный сотрудник с маской на лице тоже обогнал Рюдзи, громко разговаривая. Нет, не сам с собой, по телефону. Ха. Белое облачко, что он выдохнул, отказывалось рассеиваться и медленно поплыло вверх в морозном воздухе. Рюдзи заработал ногами, чувствуя, что словно гонится за собственным дыханием. Неудивительно, что в глазах у него все расплывалось. Он даже не услышал шаги позади. «Эй, ты не собираешься надеть куртку? Ты даже забыл ключи и мобильник? И сумку для покупок?» «А... а...» Неожиданный толчок едва не сбил Рюдзи с ног. Сзади в него врезалась тайга. Рюдзи повернулся и увидел, как ее дыхание вырывается сплошным потоком белого тумана, словно неуправляемый поезд. «Держи себя в руках, тупица!» Рюдзи заметил, как он одет, только когда тайга сунула ему его пуховую куртку. Он остался в школьной рубашке и брюках, успев уже снять пиджак и свитер. Оглядев себя, Рюдзи был потрясен уровнем своей бестолковости. «Серьезно? Надевай немедленно!» Тайга сунула куртку Рюдзи, держа в руках его сумку для покупок, в которой, наверное, лежали его ключи и мобильник. Она поняла, что Рюдзи ведет себя ненормально, так что сгребла его вещи и помчалась догонять его в холодную ночь. Но сама тайга с очень красным носом... Что у тебя с ногами? А? Хай! Тайга была без пальто, лишь в школьной форме, на ногах в чулках, сандалии и яска. Тайга опустила взгляд на свои маленькие ноги. Не ту пару надела! Тихо пробормотав, тайга потерла лоб маленькой рукой. «Надень это!» Рюдзи забрал куртку у тайги и попытался набросить на ее маленькие плечи. Но тайга изогнулась, сопротивляясь. «Нет, я в порядке. Я иду домой, так что ты надевай!» Тайга отскочила в сторону, громко стуча сандалиями. «Нет, ты надень!» Хотел ответить Рюдзи, но не смог ничего сказать. Он мог лишь стоять столбом, сжимая в руках куртку. Он не мог говорить. Горло пересохло. Сегодня все шло наперекосяк. «Рюдзи?» Рюдзи знал, что тайга смотрит на него широко раскрытыми глазами. Ее длинные волосы трепал холодный северный ветер. «Ты должна надеть это и идти домой. Я помогу тебе приготовить ужин. Спасибо, что принесла мою сумку». Рюдзи не мог произнести даже эти простые фразы. Ему казалось, что в горле что-то застряло. Он силой закутал плечи тайги в куртку и молча пошел прочь.